Братья и сестры, мы с вами продолжаем читать книгу Бытия, и мы узнали с вами в прошлый раз, что от времени, когда ковчег сел на горах Араратских, до времени, когда Ной из ковчега вышел, Ною было дано вспомнить и пережить сотворение мира по дням, от первого дня до шестого дня. Человеку дано пережить историю сотворения мира по дням. Как это было, мы с вами видели в прошлый раз. Ной пережил историю сотворения мира от первого до шестого дня. А до того в ковчеге Ной прожил целый год, и это был образ Великой Субботы, седьмого дня. Ной выходит из ковчега. И что первое он делает? Ной начинает готовиться к тайне восьмого дня, содержание которого есть завет, обещанный Богом завет. Ной готовится принести жертву. И вот это жертвоприношение Ноя, мы сегодня будем его изучать, указывает на ветхозаветную Пасху, которая есть образ воскресения Христова, восьмого дня. О ветхозаветной Пасхе и об особой роли восьмого дня мы читаем в книге «Исход». «По выходе из Египта Господь повелел Моисею». Исход 13:2. «Посвяти мне всякого первенца, разверзающего всякую утробу, в среде сынов Израиля, в человеках и в скотах, мне они». Это я процитировал книгу «Исход». Возникает вопрос, а когда нужно исполнить заповеданное о первенцах? Интересный вопрос, что не в пустыне и будет, когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, отдели все разверзающее утробу мужского пола Господу. Вот как в ковчеге не приносили жертв, так и в пустыне не посвящали первенцев Господу. Мало выйти из дома рабства, надо еще войти в землю обетованную. Но когда, согласно Моисею, следует приносить первенцев Господу? Говорится о жертвенных животных. 7 дней пусть будет он, первенец из животных, при матери своей, а 8-й день отдавай его мне. То есть в земле обетованной настанет такой день, когда после 7-го дня принесут, наконец, в жертву первенцев. Возвращение жизни на землю после потопа было, как мы видели, приближением ковчега к земле. Этот процесс подразделялся на единицы смысла. Они большие, эти единицы смысла, и каждая соответствовала дню творения. Само пребывание в ковчеге было образом Великой Субботы, и жертвоприношение Ноя произошло на день после субботы, 8-й. Он указывает на воскресение Христова. Ной сооружает первый известный нам алтарь. Братья и сестры, мы читаем с вами книгу Бытия, 8 главу, стих 20. «И построил Ной жертвенник Богу». Ной построил мезбеах, это специальное сооружение, где совершают зевах, заклание. Первый алтарь был, вероятно, кстати, построен из необработанных камней. Итак, Ной построил жертвенник Богу, сейчас он будет Богу жертвы приносить. Вспомним, на что указывает жертвоприношение. Зачем человеку нужно было убивать животных, принося их в жертву? На что указывает жертвоприношение? Путь спасения проходит через смерть. Вот что мы узнали, когда изучали грехопадение в раю. Путь спасения проходит через смерть. Сам Бога-человек пройдет через смерть. Вот на это указывает жертвоприношение. Жертвоприношение – это суть религии, как религия – это средоточие жизни человека после грехопадения. И первую жертву в раю принес за человека сам Бог, от кожи жертвенного животного человек оделся, и с этим человек был отпущен жить в историю. О том, как люди приносили жертвы до Ноя, вот мы сейчас будем изучать, как Ной приносил жертвы. А как приносили жертвы до Ноя? Мы знаем только из истории Каина и Авеля. И мы узнали, что Каин неправильно разделил свою жертву. Правильно принес, как говорит Писание, но правильно не разделил. 4 глава, 7 стих. Правильно не разделил, что Богу, что человеку. И тем согрешил. Как приносит жертву Ной? Ной принес такую жертву, о которой просто невозможно сказать. Неправильно разделил, потому что Ной вообще не делил. Читаем дальше 20 стих 8 главы. «И построил Ной жертвенник Богу, и взял от всех скотов чистых, и от всех птиц чистых, и вознес возношения на жертвенники». Вознес возношение – это специфический оборот еврейского языка. Ему нужно уделить внимание, как и самому этому термину – возношение. Был такой способ жертвоприношения, когда вся жертва возносилась нераздельно, вся целиком. Ничего себе для вкушения человек не оставлял. Жертва приносилась вся целиком. Название такого жертвоприношения на еврейском языке – «Ола», «восходящая жертва» или «возношение». В переводе на греческий «Ола» – «голокарпосис» – это все приношения, приношение целого плода, как бы. Но и принес от всех скотов чистых и от всех птиц чистых, аккуратно, от всякого рода, поэтому его жертва называется во множественном числе «Олот» или «голокарпосейс» – «все возношения». Здесь нужно прояснить некоторое недоумение, которое возникает в этой связи. На греческий язык название этого жертвоприношения «Ола» переводит как «голокарпосис» – «все приношения, что приемлемо». То есть, по сути, это правильно. Но иногда, как «холокаутома» – «все сожжения», что категорически неверно. Жертва действительно вся сжигалась, но суть жертвы не в том, что она сожигалась, это второстепенная техническая деталь. А дело в том, что вся жертва приносилась целиком. Это была жертва целиковая. От неверного перевода еврейского «ола» как «голокаутома» – «все сожжения» произошло в западных языках «холокауст», а от него понятие «холокост». В еврейском тексте Ветхого Завета нет термина, который бы точно соответствовал понятию «холокост». Ной не разделял приносимую жертву, он уподобился Авелю, который принес Богу, если помните, мы говорили, дары. 4 стих 4 главы. Также еще раз вспомним, что первая жертва цельная, неразделимая, от которой человек не вкушает, который просто не вкушает, была принесена в раю. От этой жертвы люди оделись в кожаные ризы, а совершил жертвоприношение сам Господь. Последнее кровавое жертвоприношение произошло на Голгофе и совершил его сам Господь. Христос распятый – это жертвоприношение, которое должно быть названо «Ола» – возношение или все приношения. Вот когда жертва приносится целиком, это жертва завета. Такая жертва завета Ветхого указывает на жертву Нового Завета – распятие Христа. Это было все приношения, и никак не все сожжения, не холокост. Жертва Христа – это не холокост, это ола, это все приношения. Так вот, Ной это сделал, и нам, людям Нового Завета, открыт смысл жертвоприношения Ноя, когда он приносил жертву целиком. Ной принес жертву, это очень важная мысль, братья и сестры. Ной принес жертву, которая указывает на жертвоприношение целого человека. Спасение произошло в Иисусе Христе через жертву человека, а она не могла быть ничем иным, как ола. Или синоним есть в еврейском языке – калиль. Калиль – это целиковая жертва. Или по-гречески – голокарпосис. Все приношения цельные. Этой жертвы не разделяют, человечины не едят. От человека не вкушают. В книге «Бытия» еще только один раз будет упомянуто такое жертвоприношение ола, которое указывает на жертвоприношение целого человека. Я думаю, вы можете догадаться, какой это эпизод из жизни Авраама, когда нужно было принести в жертву целого человека. Это тот самый случай, когда Авраам должен принести был в жертву своего сына Исаака. И это жертвоприношение, что очевидно указывает на Христа, опять называется по-еврейски «ола» или по-гречески «голокарпосис» – «все приношения». Это 22 глава книги Бытия. Итак, и Авраам, и Ной принесли жертву возношение подобающим образом. Как говорит Писание, они вознесли возношение. Вот этот оборот внутреннего содержания говорит, что эти люди все сделали по сути правильно. Они все сделали по духу как надо. Но Аврааму Бог сказал, чтобы он принес в жертву Исаака. А откуда Ной знает, что жертва завета неразделимо цельная. Знает ли он это от Адама через других сынов Божьих, или ему Бог открыл, или он просто прозрел по своему священству, как он прозрел, помните, оставил место для 7 пар чистых животных, хотя ему Господь об этом не говорил. Вот откуда Ной знает, что именно так нужно приносить жертву, что должна быть жертва заветная? Вот источник этого знания Ноя Писание нам не сообщает. Важнее другое. Сейчас обратите внимание. Ной был введен в полностью обновленный мир, но самого себя новым человеком не возомнил. Ной мог пережить как бы повторное день за днем творение, обновление мира. После потопа человек Ной стал отцом всех людей. Вот все это Ной пережил. О себе он знал, что теперь он отец всех людей. Но сам себя Ной новым человеком, новым Адамом не посчитал. Это Бог забыл допотопное. Ной допотопного не забывал. О грехопадении человечества Ной не забывал. О себе он не мечтал. То есть, когда Ной приносил жертву цельную, он показал, что ждет исцеление человека от Бога. Жертва всеприношения – это жертва смирения. Жертва смирения. Все Богу и все от Бога. Вот таков был Ной. Ной был участником и свидетелем потопа. Участвовали в потопе все жившие тогда на земле люди, но свидетелем потопа был только Ной и его семья. Вот такая позиция участника и свидетеля дает Ною мудрость приступить к алтарю для всеприношения, смысл которого – все Богу и все от Бога. Жертвоприношение Ноя – это прообраз. Прообраз – это образ будущего. Жертвоприношение Ноя – это прообраз Христовой жертвы, центрального момента литургии. Человек может участвовать в таинстве только как участник и свидетель одновременно. Человек может участвовать в таинстве только как участник и свидетель. Поясним на примере. После грехопадения Господь призвал Адама и жену, участников грехопадения. Господь их призвал стать свидетелями грехопадения, то есть увидеть грех и назвать его, когда люди не смогли назвать, но хотя бы подтвердить, что это произошло, и тем отстраниться от совершенного греха. Когда мы свидетельствуем свой грех, происходит раскаяние. Прародители оказались на него неспособны, и тогда таинственное общение Бога и человека пресеклось, когда люди не захотели быть свидетелями того, чему они были участниками. Вот в таинстве исповеди человек называет свой грех и переходит с позиции участника греха на позицию участника и свидетеля, и тогда он получает прощение. Так вот, участник и свидетель потопа Ной пережил возвращение на землю, которое напомнило о 6 днях творения и о субботе. Ной принес жертву завета, в которой заключалось свидетельство. Вот что сделал Ной. Он засвидетельствовал о человеке на обновленной земле. Человек Ной все приносит Богу, потому что Ной знает, что он не новый Адам, а он сын Адама. Он грешный человек. Ной – участник и свидетель потопа. Вот стояние на этой границе означает полную открытость Богу. Это была сознательность на грани своего существа, условие самого полного богообщения – стояние на границе. Вот это очень важный момент, потому что не дойти до этой границы означает нечто оставить себе, как Каин хотел нечто оставить себе. А перейти эту границу означает сойти с ума. Как змей говорил первым людям, будете как боги. Когда Ной приносил жертву завета, он стоял на этой границе. Он был во всем Богу открыт. Итак, Иерей Ной приносит жертву завета, жертву богообщения. Писание готовило нас к тому, чтобы мы поняли, что участник таинства действует одновременно в 2 мирах – видимом и невидимом. Иерей Божий Ной буквально жил одновременно в 2 временах. Помните, двойное исчисление времени шло. Он жил в 2 временах – сакральном и годичном исчислении времени, которые имеют одно общее. Помните, что общего между 2 исчислениями времени – а то, что время течет через Ноя. общее – это сам Ной. Смысл всеприношений Ноя содержится в литургическом возгласе. Когда священник поднимает над алтарем хлеб и вино, которые станут в таинстве телом и кровью Христовой жертвы, и произносит такие слова: «Твое от твоих, тебе приносящих, за всех и за все». Вот что сделал Ной. Он вознес все возношения. А теперь посмотрим, как Бог эту жертву принял. Поразительный стих, сейчас мы будем с вами читать. 21 стих, 8 глава. «И обонял Господь Бог». Как это «Бог обонял»? Смотрим, обонять, риах, предполагает втянуть в себя дух, руах. То есть Бог втянул в себя дух жертвоприношения. Жертвовал Ной, а Бог вдохнул и сделал своим. Смотрите, не одобрил, не похвалил, не благословил, а принял в себя. Обонять значит воспринять целиком. Это очень интересное словоупотребление этого термина «обонять». У пророка Исаии в 11 главе находим такое выражение: «Мессия будет обонять страх Господень». Это значит, тот, кто придет как Мессия, он целиком будет вбирать в себя то, что называется страх Господень, начало премудрости. Самое тесное богообщение, когда Бог обоняет то, что идет от человека. Поэтому сейчас Писание скажет нам нечто крайне важное о том, что обонял Бог. «И обонял Господь Бог обоняемое». Запах, понимаете? «Обонял запах» — ну, это по-русски сказать. А написано не так. «Обонял Господь Бог обоняемое». То есть обонять предполагает втянуть в себя дух и ощутить запах. Обонять — риах, дух — руах, запах — реах. Господь, как написано, «Вайрах этреях» — обонял обоняемое. Обонять обоняемое значит целиком втянуть в себя самую суть запаха, дух запаха. Когда человек обоняет обоняемой какой-то вещи, он проникается ее природой и всем, что за ней стоит. В Писании есть один интересный, убеждающий пример. Это как нюхал слепой Исаак. Вот Иаков, помните, он облачился в одежду Исава, а слепой Исаак ощупал его и обоняет этот знакомый, идущий от одежды сына запах. Написано так: «Исаак обонял обоняемые одежды его и благословил его, и сказал». Вот запах его убедил. «Исаак обонял обоняемые одежды его и благословил его, и сказал: смотри, обоняемое сына моего, как обоняемое поле, которое благословил Яхве». Вот таково мистическое качество обоняния, что слепой говорит: смотри, и в запах ему открывается жизнь любимого сына и целый мир Божий. Обонять обоняемое – это такая конструкция языка, которая напоминает нам то, что было сказано в днях творения. Давайте вспоминать. О свете. «Да будет свет и бысть свет». О воде. «Да соберется в собрание». О земле. «Да произрастит растение». О травах. «Сеющие семя». О деревьях. «Плодовитые творящие плод». О животных в воде. «Воскишеть кишением». О птицах. «Летающие да полетят». О присмыкающихся. «Ползучие ползающие». Смотрите. Это все обороты внутреннего содержания. Они о чем-то нам говорят. Для птиц, естественно, летать. Естество света – быть по слову слова. Естество земли – произращать растения. Естество трав – сеять семя. Как для летающих, естественно, летать. Для света, естественно, быть. Для земли – растить растения. Так через выражение «обонял Бог обоняемое» Священное Писание говорит нам, что в мире есть нечто такое, что Богу, естественно, вдыхать. Это что-то родное, любимое. Вот страшно сказать, но речь идет о естестве Бога в отношении к миру. Что может быть важнее для человека, чем знание о том, что есть само естество Бога в отношении к миру? Ной совершил жертву, которая указывает на жертвоприношение целого человека. Вот то, что сделал Ной, то Богу естественно принимать это человек. Бог прообраз человека, Богу естественно будет стать человеком во плоти. Тогда он сможет совершить жертву Нового Завета. Это Христос. Агнец, закланный от сложения мира. А это такое страшное знание. Богу естественно стать человеком. И об этом мы узнаем на каждой литургии. И вот вам отрывок из песнопения пятого гласа. «Ведает Господь немощь нашу, облегшийся в нее, и милостив сущий по естеству». Господь, милостив сущий по естеству, моление приемлет наше. Или, как говорит святой Силуан Афонский, просто «Господь по естеству есть милость». Мы знаем естество человека в отношении к миру. Богу естественно стать человеком. И по милости отдать себя в жертву для нашего спасения. Обоняя жертвоприношение Ноя, которое указывало на жертвоприношение целого человека, Христа Мессии, Господь обонял целого человека. Именно так, вероятно, Господь принял дары Авеля. Думается, что Авель принес жертву заветную, нераздельную. Авель принес дары от всего сердца, и всего Авеля Господь принял, так как принял сейчас Ноя. А затем Каин принес в жертву Авеля, и кровь Авеля вопияла к Богу от земли до неба. Помните, и мы спрашивали, ну как она, кровь, может кричать? А как называется жертва, которая восходит к небу, приносится целиком, указывает на жертвоприношение целого человека? Ола называется. Все возношения, все приношения. То есть что сделал Каин, когда убил Авеля? Каин совершил все приношения. Он человека убил. Это было дело оборотнической религии. То есть религии с противоположным знаком. И эта жертва Каина дошла до неба. Противоестественная эта жертва. Не Богу жертва. Но это была жертва цельная. Эта жертва Каина дошла до неба, но не как запах, а как глаз, который Каин обличал. Авель стал прообразом распятого, а Каин тех, кто распинал и ведал, что творит. Итак, от жертвоприношения Ноя вошел к Богу какой-то запах. И нам предстоит узнать, какой это был запах. Но об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших занятий по книге «Бытия».